Почему? Потому что не важно, что нарисовано на сигиле, главное, как он заряжен, и как он уничтожен в конце после использования. А подробнее, я не могу передавать свои знания людям старше себя, отрезала Лизавета. Так как открыть этот тоннель, нужно знак нарисовать, я не знаю. Скажи, что еще знаешь, не сдавался Лахтик. Я все сказала, больше ничего не знаю. Отстань от ребенка, вступился за Лизавету Данила. Ты же слышал, там хранитель есть, и если он не захочет, ты не пройдешь никак. Неправда, вдруг вступилась Лизавета за Лахтика, духи и божества могут многое, но лишь творец и человек могут все. Было бы желание, то есть я сейчас пожелаю летать и я полечу. Сейчас точно не полетишь, сиюминутно желания исполняются лишь дорогой ценой, при обращении к темным силам. Но если ты действительно желаешь летать, ты соберешь или купишь самолет, дирижабль и полетишь. Тут ведь как включить свет усилием воли, нужно только лишь огромное желание. Многие путают это, сидя и не двигаясь пытаются включить свет, и у них это не получится, просто потому как только желание будет настолько полным, чтобы свет включился, ты встанешь, дойдешь до выключателя и включишь свет. Ничего тут сверхъестественного нету. Желайте и все сбудется, правда, нужно самому немного шевелиться. И не забывайте, что все сбывается не сразу. А что ты говорил про хранителя? Перебив Лизавету, спросил у Данилы Лахтик. Я говорил, что он тебя не пропустит. Почему? Потому, что ты с ним даже поговорить не сможешь. А я смогу? Спросила Рыжая. Не знаю, честно ответил Данил. А ты можешь с ним говорить, не унимался Лахтик. Так, все, я пошел броневик чинить. Лизавета, пошли со мной, а то они тебя да и коты расспрашивать будут. И подталкивая перед собой Лизавету, Данил выскочил на улицу. Хотя нет, скажи, от чего зависит, как скоро сбудется желание? Глава 27. Эх, Лизавета, Лизавета, понять бы еще, почему не сбываются мечты. Все зависит от твоего поведения. Если у тебя все жизненные уроки пройдены, желание сбывается. Только сильно желать нужно. И что, вот я желаю назад в свой мир попасть, да не один нас рыжий. Да забыла сказать, иногда желаний своих бояться нужно. Жизнь всеми силами иногда тебе говорит, не нужно это тебе, а ты продолжаешь желать, вот потом и получаешь. Ну а ты чего желаешь? Ну вот есть же что-то несбыточное, к примеру, твою подругу не хочешь вызволить от дикарей? Спросил Данил, вспомнив, как Лизавета с подругой бежали через поле от балахонов и дикарей. Нет, с ними ей хорошо будет, они ее как богиню почитать будут. Данил удивился. Как, а чего сама тогда уворачивалась от арканов? У меня другой путь. Моя сестра друид, а я... Лизавета замолчала, так и не ответив. Если это тайна, не говори, я не настаиваю. Да нет никакой тайны, я сама не знаю, кто я. Ну вот, я все-таки узнал твое самое сильное желание, ты хочешь узнать, кто ты. Вот еще, фыркнула Лизавета, хотела бы узнала, что вообще желаний нет. Почему? Есть, вот я комнату собственную хочу. Данил внимательно посмотрел на Лизавету, что это она так хитро у Данилы жилплощадь выпрашивает. Определенно нет, хоть Лизавета и говорила умные вещи, от нее так и веяло детской непосредственностью. Ну, не было у нее еще страха говорить лишнего. Она просто говорит то, что хочет. Ну, с этим желанием я помогу. Найди старосту, и пусть он тебе квартиру выделит и обустроит. Скажи, я сказал. Лизавета аж подпрыгнула, захлопав в ладоши. Спасибо, спасибо. Чмокнула Данила в щеку и убежала к квартире старосты. Очень удобно, когда работаешь не один в команде. Пока Данил спал и разговаривал с Лахтиком и Лизаветой, Иришка вовсю работала. Сейчас двигатель уже валялся около броневика. Так конструкция была простейшая, спереди броневика была наклепана рама из стальных швеллеров, и на них сверху стоял относительно небольшой двигатель, крутящий момент от которого передавался обычной цепью. Работы по демонтажу было не так уж и много. Отвернуть 4 болта крепления двигателя, открутить топливные трубки, и самое сложное, снять цепь, она была под кожухами. Точнее, цепь была не одна четырехрядная, цепей было 4, стояли плотно друг к другу, каждая на своей звездочке. Ну а скинуть двигатель, Иришка не заморачивалась, просто столкнула ломом его на землю. Все равно его восстанавливать бесполезно, топливный насос умер, и крути не крути, топливо не прокачать, хоть за трактор цепляй и таскай броневик кругами. Топливный насос не выдаст ни капли. Плунжеры заклинили и зависли в верхней точке, а второй такой насос тут не найти, даже похожий не поставить, тут и трубки высокого давления не подойдут, ни давление, которое он выдает, не подойдет, поэтому лучше сразу переделывать на те двигатели, на которые тут имеются запчасти, на электрические двигатели с шагохода. Тем более, что Данил и планировал поставить сюда движки с шагохода. Правда, он планировал поставить когда-нибудь потом, и из-за того, что топлива тоже не найти. А вот батареи питания, тут частенько продают. Как установить электродвигатель на швеллера проблем не составит, приварить пластину, и 4 отверстия проделать. Шкив со звездочками, токарь расточит подвал электродвигателя, так что и с приводом проблем не ожидается. Но была проблема, которую Данил пока не мог решить. Один электродвигатель был маловат по мощности, нужно соединять 2. А как их синхронизировать, чтобы они работали вместе, мозгов не хватало. Лезли всякие сложные схемы с использованием дифференциала заднего моста от прицепа грузовика. Потом думалось, как установить 2 двигателя, чтобы они крутили одну цепь. Но здесь тоже были сложности. Сейчас почти вся команда таскала двигатели по швеллерам, примерно располагая их то 2 в ряд, то 1 выше другого. Вот так один выше швеллеров, другой ниже, вроде неплохо выглядело. Нужны было только дополнительные звездочки и цепи, которых не было, и взять их неоткуда. Данил посовещался с Иришкой и решили валы электродвигателей просто соединить муфтой. Правда, так двигатели стояли один за другим, и зад одного из электродвигателей чуть выпирал за габариты броневика. Но в целом не страшно. Какие будут потери в электричестве? В принципе, должны быть небольшими, практика покажет. Как только решили, что и как делать, будто больше полдела уже сделали. Теперь было все просто и понятно. Нужно изготовить 2 пластины, муфту и расточить шкив со звездочками. Вот тут тоже было тонкое место. 4 цепи имели разный провис, и натянуть все одинаково не получится. Но ведь стояли же они и работали. Данил снял с помощью 2 ломиков звездочки с вала дизельного двигателя. Оказалось, что они были не прямо на вал насажены. То, что Данил принял за кожух сцепления, оказалось гидротрансформатором. Но мутить с ним схему уже не стал. Электродвигатели и так должны прекрасно преобразовывать силу в скорости наоборот. Только Данил разработался, как голос кучера его оторвал от любимого дела. «Вы что еще тут? Ты на доклад не думаешь с рыжей идти? Учительница меня за вами обоими послала. Так то тебе причитается за трупы нежити. Тебе деньги не нужны? Давай бегом, руки мой, да поехали. Где рыжая, кстати? Дома сидит». Данил махнул рукой в сторону двери. Кучер убежал туда, а Данил неохотно пошел отмываться. «И быстрее давай, она ждать не любит», — крикнул кучер в спину. Данил про себя выругался, но дал указание и деньги Иришке, чтобы та брала темнилу в обороты и ехала с ним к токарю, и объясняла, что нужно делать. Сам же, ускорив шаг, пошел отмываться. Кучер приехал за ними на коляске, запряженной лошадью. Поэтому в центр ехали как бари, сидя в коляске под цокот лошадиных колес. Лишь по сторонам смотрели, удивляясь изменениям, произошедшим в их городе. Во-первых, даже тут на окраине было многолюдно. Видно было, что почти все пустующие кварталы были заселены. Частенько встречались возы на дороге, что то возили в центр города и обратно. Ну а на центральной площади было не многолюдно, а очень многолюдно. Здесь организовался стихийный рынок, вновь прибывшие распродавали то, что привезли, и они же и покупали. Хотя не только вновь прибывшие торговали, все причальные мачты были заняты дирижаблями, а значит, большие торговцы тоже ловят рыбу в мутной воде, возможно, и на заказах города. В администрацию прошли, расталкивая всех посетителей. Здесь было столько просителей, что все коридоры были заняты. Но кучер шел впереди как ледокол, расталкивая всех по стенкам, только своим видом. Но вот, заходя в дверь к училке, столкнулись с тем, с кем Данил не ожидал столкнуться, с Лахтиком. Когда только успел сюда прийти, вроде вот только разговаривал с ним, полчаса не прошло, он только к броневику отходил, или час прошел. Данил глянул на часы, получается, 2,5 часа прошло, как он с Лизаветой вышел во двор. Все-таки время быстро летит, когда чем-то интересным занимаешься. «Заходите, заходите», — с глубины кабинета позвала их училка. Данил с Рыжей зашли в кабинет, а кучер закрыл за ними дверь, нарочито громким хлопком, будто выхода отсюда нет. «Здравствуйте», — поздоровалась Рыжая, которая на удивление чувствовала себя скованно. «Привет», — ответила училка и, открыв сейф, отсчитала 15 золотых монет. «Сразу, чтобы убрать недомолвки. Держи, это за трупы нежити и винтовку Лича. Столько хватит?» Данил, конечно, хотел бы возразить, винтовку Лича он продавать не хотел, но сейчас спорить бесполезно. «Хватит». Данил выложил на стол серебряные коробочки с артефактами. Училка осмотрела каждый, и вновь извлекла из сейфа 30 золотых. Конечно, 45 золотых могут вскружить голову, но вот есть только одно «но». Данил вложил в этот поход почти 30 золотых, своих 30 золотых, а вот заработал 45 это общих, на всю команду. Конечно, грех жаловаться, могли вернуться с похода только с мусором, что загрузили в шагоход. А так поход удачный был, и броневик, и мусор в шагоходе, да еще и 45 золотых. А уж оружие сколько поднабрали. Нет, определенно грех жаловаться, ведь планировал отбить вложения за несколько выездов, а тут почти за один выезд отбили. Училка заметила тень на лице, и поняла это по-своему. Мало, добавить, Данил решил не гневить судьбу. Достаточно, не нужно. Об другом задумался. Ну и хорошо, теперь об деле. Училка вновь заглянула в сейф, и вложила еще одну стопку из 10 монет. Оплата авансом, сразу. Поедете, когда сможете. Уже пугает. Зря, ничего страшного нет. Нужно свозить Лахтика в то место, где ты появился в этом мире. Вот проныра этот Лахтик, знал, что Данил ему откажет и поэтому зашел с другой стороны. Да и Данил молодец, знал же, что если скажет А, Б заставит говорить. Думаю, придется отказаться, у нас транспорт сломан. Я дала указание, сейчас твоей помощнице все выделит необходимое. Там, и сделают все, что она скажет. Все равно нет, и не заставите. Давно не просыпающаяся злость вдруг выплеснулась наружу. Ну уж, что-что, а если Данил упрется его не сломить? От такого напора, даже училка глаза отвела, и сидела растерянная, не зная, что делать. Нежные руки рыжие оплели торс, а горячие губы обожгли щеку. Злость улетучилась, будто лопнул воздушный шарик, и Данил сдулся. Не злись, Лахтик и так знает, где ты появился, он все равно туда пойдет, с тобой или без тебя. Просто с тобой безопаснее. Блин, Данил выругался, ну действительно, толку от его отказа, нужно было сразу молчать, а сейчас то смысл выкаблучиваться. Данил посмотрел на рыжую. Порой лаской можно добиться куда большего, чем силой или угрозами. И подкаблучником Данил не боялся стать. Он видел, как мужики в годах, отдающие всю зарплату жене, даже не знали, что у них в контейнере на обед, потому что за них готовила жена. И видел не каблуков, реальных пацанов, которые и стирали сами, и готовили сами. А упираться до конца, если не прав, Данил не собирался, только из-за того, что он так сказал и точка. Хорошо, еду, только блок управления электродвигателями от шагохода поможете купить. Без проблем. Училка вновь приобрела в себе уверенность. Тогда, если закончили шкурные вопросы, давай поговорим. Что думаешь о ситуации? Естественно, училка спрашивала о нашествии нежити. Думаю, все плохо. Что так, был всплеск активности, а сейчас тихо. Даже сухари вновь стали бродить в разные стороны, а не сбиваться в кучи. Сейчас вообще какое-то затишье, кажется, все вернулось на круги своя. Дай бог, чтоб так и было, и чтобы это затишье не было затишьем перед бурей. Любишь ты краски сгустить. Предложения есть какие? Не знаю, возможно, пора артиллерии обзаводиться. И какой-нибудь аналог напалма нужен, чтобы можно было с дирижаблей орды нечисти выжечь. Об этом мы уже думали, запасаемся. Вопросы есть ко мне? Вопросов нет. Хорошо, Бланш, пока вы транспорт чините, сможет походить поучить пулеметному делу ратников? Это у Бланш нужно спросить, а я не против. Ну ладно, тогда до встречи. Вот бумажку передашь начальнику мастерской, он все, что нужно, тебе продаст из резервов администрации. Спасибо, поблагодарил Данил, и, подталкивая рыжую, двинулся на выход. Неожиданностью было, что за дверью никто не ждал. Кучера не было, а это значило, что в очередной раз Данила сюда привезли, а назад нужно было добираться самому. Данил с рыжей уже настроились топать пешком, как, выйдя на крыльцо администрации, увидели шагоход Темнилы, стоящий напротив ворот мастерской, где работал токарь. Вот и здорово. Дальше завертелось. Договорился с начальником мастерской об покупке блоков управления электродвигателем, об покупке шин и аренде сварочного оборудования. Токарь уже расточил звездочки подвал электродвигателя и нарезал паз под шпонку. А вот соединительную муфту, чтобы соединить валы двигателей, токарь отговорил делать жесткую, так как соосности все равно не добиться, поэтому, поковырявшись на полках, он нашел эластичную стандартную. Оказывается, так электродвигатели предусматривалось соединять. Прикупив еще всяких мелочей, в виде переключателей, болтов и проводов, Данил двинулся в квартал. Там, не задерживаясь, разгрузились, взяли пулеметы и кое-какое оружие. Иришка принялась за дело, а Данил хотел ехать дальше, но его перехватил Чапуль с толстой тетрадкой. Оставленный на него склад барахла превратился в магазин, с аккуратными полками, и разложенным товаром на них. Сейчас Чапуль хотел дать полный отчет о продажах, и что куда делось. Данил только слушал и кивал. Чапуль объяснял необходимость оставить вырученные деньги пока ему, под отчет, на расширение товара. Также все найденное Чапуль запретил куда-либо продавать или сдавать. Ему это все нужно было для ассортимента в магазине. Сейчас беженцы, поселившиеся по соседству, охотно выменивали различные вещи на продовольствие или наоборот. Покупали, правда, за деньги редко, но это, по уверению Чапуля, временно, скоро и деньги понесут. Также Чапуль ввел систему внутренних расчетов. Каждому поисковику начислялись кредиты по стоимости найденного, и все, что нашли, они могли выкупать за эти кредиты. Также и остальным жителям за различные работы начислялись кредиты. К примеру, старости и его рабочим за сданное продовольствие, остальным за различные хозработы, или еще за что. Тут Чапуль со старостой в одной упряжке работали и вели табель работ. В будущем, как торговля наладится, Чапуль обещал обменивать кредиты на деньги. Сначала частично, а потом и полностью. В общем, Данил оставил Чапуля, чтобы тот навел порядок на складе, а тут он прям очень хорошо развернулся. Наведя порядок и сделав магазин и денежную систему, не слинял бы с деньгами. Но пока точно, ему невыгодно, можно пока не переживать. Только Данил вышел с магазина, как его перехватил староста и прораб. Обсудили проблемы строительства. Из нахлынувших беженцев начались перебои со стройматериалами. Эти проблемы Данил спихнул на Рыжую. Она хороший администратор, справится. Все нужно бегом к оружейнику Киншасу. Время вечер, а то можно и не успеть. Во-первых, нужно было отдать пулемет в ремонт, чтобы он изготовил поломанную пружину. Во-вторых, отдать гильзы, чтобы он переснарядил патроны и забрать уже снаряженные. Да и под новый пулемет и винтовки нужно найти патроны. В-третьих, нужно было выбрать автоматический пистолет для Рыжей. Хватит ей ходить с громадным револьвером. Да и для себя Данил хотел либо подобрать патронов для пистолета, либо купить новый. Его остался практически без патрон. Да и для нового автомата не мешало бы изготовить запасной магазин, если, конечно, получится. В общем, время и деньги отлетали только так. Не прошло и одного дня, а от 45 золотых осталось только 29, и то 23,5 нужно отдать как зарплату ребятам. Есть еще авансом данные 10 золотых, их Данил решил пока не тратить. Но и все запланированное было либо сделано, либо делалось. Патроны пережимались, пулеметы чинились. Даже магазин Киншас обещал сделать, но попроще, обычный рожковый. Да и Рыже, и сам Данил щеголяли с новыми пистолетами. Причем с достаточно большим количеством патрон. Сейчас сюда пронырливые дельцы стягивали оружие. Прошел слух, что тут покупают мелкокалиберное оружие. И вот Киншасу на реализацию завезли дирижабль с патронами и ружьями. В общем, закупились и несколькими винтовками, с достаточным количеством патрон к ним, и кое-какой амуницией. Правда, цены были задраны, но, наверное, тоже из-за слухов, создавался искусственный ажиотаж. После оружейника Рыжая потащила в магазин мебели. Лизавету староста сразу заселил, у него была одна отремонтирована квартира в резерве. Теперь вечером там все собирались на новоселье, а идти без подарка было нельзя. Рыжая решила подарить ей кровать с матрасом. Данил был согласен, все остальное может и подождать, но вот кровать девчонке нужна. Единственное, кто бы еще не подарил, правда, Рыжая говорит, пока Данил кружился, все давно распределили, кто что дарить будет. Когда, правда, успели, ведь Рыжая почти целый день рядом была. Кровать выбрали быстро, несмотря на волны переселенцев, которые скупали буквально все. Дорогие кровати в цене не прибавили, на них спроса не было. Тут же в шагоход загрузили кровати тумбочку, которую купил Темнило. Данил вновь почувствовал, что хотел бы зайти в свою квартиру и, закрывшись изнутри, упасть на кровать. Но, проезжая мимо магазина с батареями, сказал Темниле остановиться. Что там дальше будет, неизвестно, а незалитые батареи могут храниться сколько угодно. Поэтому Данил закупил оставшиеся в магазине 16 штук, заодно забрал и 4 электрических фонаря, при этом истратив и остаток своих денег. К воротам квартала подъезжали уже при закате солнца, а здесь вечером квартал был многолюдным, собрались все жители. Даже слишком многолюдным, чтобы просто праздновать новоселье, может, просто вернулись рабочие с полей. Кого-то Данил знал как тех первых встреченных переселенцев, что он отправил сюда к старости, а кого-то и не знал. Данил сразу протиснулся к старосте, и чтобы не портить никому настроение, тихо спросил: «Это что, все наши жители?» «Нет, ты что, соседние кварталы в гости позвали на праздник». «А-а», протянул Данил, «а что за праздник?» «Не знаю, Шила сказал, что праздник, а Лафина соседей пригласила. Вроде даже чего-то наготовила, остальное соседи принесли». Староста показал на длинный стол, стоявший посредине квартала. «Ясно. Шила, стой!» Данил схватил за рукав Шила, который проходил мимо. «Да начальник!» — весело ответил он, обдав Данила легким запахом алкоголя. «Что за праздник-то? Так как приехали не отмечали, вот и решили отметить, тем более и у Лизаветы новоселье. А что тогда почти трезвый? Только начали?» «Нет». Шила стал как-то серьезнее и покосился в сторону. Данил проследил его взгляд и встретился взглядом с Бланш. «Ясно, Шила, похоже, сегодня больше и не выпьет. Ну ладно, веселись». Данил хлопнул грустного Шила по плечу. Портить праздник людям не хотелось, но и праздновать не хотелось тоже. Данил устал. Поэтому, потихоньку разгрузив кровать и тумбочку, перетащили в квартиру Лизавете. Поздравили с новосельем, получили восторженное спасибо и объятия. Чуть-чуть потусовались за столом, и неожиданно вышла первая размолвка с Рыжей. Данил хотел идти спать, а Рыжая хотела еще посидеть на празднике. И все бы ничего, но Данил хотел, чтобы Рыжая пошла с ним отсыпаться, а Рыжая хотела, чтобы Данил остался с ней еще погулять. Итого Рыжая осталась веселиться с Бланш, Кариной и Иришкой, а Данил ушел до кроватки. И ведь сон к Даниле сначала не шел, он немного злился, немного ревновал. Кто его знает, какие кавалеры тут присутствуют. Подмывало подойти к окну и сквозь щелку посмотреть, с кем там Рыжая. Но так опускаться Данил не стал. Умом понимал, что на виду в квартале Рыжая ни с кем не будет флиртовать. Но вот, ревность, хоть и беспочвенная, но покоя не давала. А на улице хором пели песни, что-то галдели и смеялись. Данил же себя накручивал, и наконец, решив, что все, пора расставаться, все равно Рыжая из другого сословия, и у них ничего не получилось бы, Данил заснул. «Ага, психуешь, значит?» Данил сначала не понял, где находится, вроде у себя в квартире, и вроде спит. «Вот только, что тут делает Переплут со своим вопросом?» «А что ты тут делаешь?» «Да вот пришел, смотрю, ты распсиховался, дай, думаю, успокою, пока до беды не дошло. Ни с кем твоя зазноба весь вечер не флиртовала, сидят в девичьем кругу, песни поют. В общем, не изменит она тебе в ближайшем будущем». «А не в ближайшем? Ну, паря, ты какой? Тут как у вас получится, это только вам решать». Данил даже сквозь сон понимал, что Перепут здесь не из-за этого. «Ну не верю, не из-за Рыжей ты здесь, из-за нее. Ну рвется девчонка посмотреть на идола, ну зачем ее сдерживать? Покажи, да познакомь со сной. А остальные не созрели пока, нечего им знать лишнего, спать будут плохо. Да и ты спи давай, что уши развесил». Данил провалился в глубокий сон, правда ненадолго. Пришла Рыжая, и они очень страстно помирились. Хоп, и уже утро, неплотно закрытая штора, и одна единственная муха разбудила Данила вместе с рассветом. На сегодня дел было много, в первую очередь с броневиком. Иришка не умела пользоваться сваркой, значит, Даниле придется поработать. Данил потихоньку перелез через спящую Рыжую, зашторил плотнее шторку, чтобы муха не мешала ей спать, и вышел во двор. Двор, как ни странно, утром был чистым, не было видно следов вчерашней вечеринки, ну кроме потоптанной травы и стола, за которым уже сидела Иришка с Лизаветой. Тут же за столом сидел староста со своими работниками. Данил подсел к ним. «Пожалуй, этот стол, временно собранный из половых досок, можно и оставить. Удобно здесь завтракать. Для нас есть какие планы на сегодня?» — спросил староста, черпая кашу из своей тарелки, а не общего котла, как раньше. «Сегодня-завтра нужно колючую проволоку растянуть вдоль стен и сигнализацию из лески установить по периметру. Давай поедим, подробнее расскажешь, у нас день свободный сегодня, займемся. Не забывай, сегодня нужно крепление двигателей приварить», — напомнила Иришка. «Помню, помню, я только объясню, и к тебе». Глава 28. Установка двигателей заняла не столько много времени, правда, как всегда, чуть доработали первоначальный план. Двигатели установили не жестко, а с возможностью регулировки, ближе дальше от кабины, через винтовые соединения, которые нашлись у Чапуя на складе. Это все было сделано для натяжки цепи. Старый натяжитель оставили, только снабдили его пружиной, чтобы он работал как успокоитель цепей, иначе они будут входить в резонанс. Ну, в общем, вроде и все. Двигатели установлены. Конечно, самая слабая часть – это приводные цепи. Одна порвется, залетит под остальные, остальные тут же слетят или порвутся, и все, броневик только толкать придется. Сюда бы многорядную цепь, но чего нет, того нет. Добавили в герметичный кожух смазки, и работы по установке двигателя можно считать окончены. Осталась сущая ерунда – подключить управление двигателями и уложить шины электролинии. Но, конечно, не дали доделать. Срочно вызывал Киншас. Данил бросил все, уселся в шагоход к Темниле и поскакал туда. Оказалось, что не так уж и срочно его вызывали. Просто был готов пулемет с сломанной пружиной, и нужно было забрать его. Ну и еще часть патронов была готова. Все было оплачено. Темнила и сам мог бы забрать. Потом его перехватил староста. Колючую проволоку устанавливали на деревянные кронштейны вместо железных, и это не вызывало трудностей у работяг-старосты. А вот установка сигнализации вызывала трудности скорее не технического плана, а взятия на себя ответственности по улучшению конструкции. Данила смотрел и дал добро, а дальше к нему подошел Шила. Долго, мялся и покашливал, прежде чем начать. Оказывается, Данил закружился и забыл выплатить заработанные за выезд. Пришлось извиняться и собирать всех с чипулем, чтобы выплатить часть деньгами, часть найденным серебром, а часть кредитами местного магазина. Также выплатить зарплату охранникам и Лафине. В общем, один из подсумков у Данилы резко полегчал. Даже лямка разгрузки заметно меньше стала давить на плечо. Не получили свою долю. Иришка так продолжала возиться с броневиком, и не получила бланш с Кариной, так как ушли обучать местных вояк пулеметному делу. Обучала бланш, а Карина вызвалась ее охранять. Когда Данила освободился и подошел к броневику, было уже все практически готово. Единственное управление газом получилось рычагом под руку, а не педалью под ногу. Каждый двигатель имел свой модуль контакторов, поэтому пришлось объединять рычаги в один, перемычкой между ними. Получилось неплохо, почти как на яхте. Только вот, как всегда получилось через одно место. При нажатии вперед броневик ехал назад, по сути мелочь, переделывать не стали. Не вытерпели, еще толком не заизолировав все шины, решили проверить, что получилось. А получилась песня. Во-первых, не было рокота двигателя, лишь жужжание электродвигателя и шорох цепи. Как бы это все было тоже не тихо, но после дизельного двигателя казалось, что в уши напихали вату. Скорости прибавилось заметно. Километров 45 в час, и это газ еще не до конца. Страшно было, как бы гусеницы не слетели, уж слишком они лязгали по мощеной дороге. Остались мелочи и доработки: установить решетку на башню и боковые окна, чтобы, если даже нежить зажала со всех сторон, до них не добралась. Поменять пулемет с шагохода на броневик, просто на него патрон больше. Ну и Иришка захотела сделать, чтобы бронежалюзи на лобовом стекле были регулируемые, чтобы при обстреле можно было их закрыть, ну или открыть наоборот, когда опасности нет. Ведь скорость значительно выросла, и смотреть, что там впереди, нужно было куда более внимательно. А также установить два фонаря спереди, чтобы ездить по ночам, и один фонарь установить на башню. Ну и Данил еще собрался установить зеркала. Вот только, если двигатель они поменяли всего за двое суток, то все эти мелочи заняли 5 дней работы. Правда, не таких бешеных, как первых два. За это время Данил обучил работе на тракторе Дулиба. Пару раз сходил в ресторацию. Один раз всей компанией, и один раз с Рыжей. Кстати, об компании. Шила под присмотром бланш практически не пил. А раз не пил Шила, никто и не пьянствовал. Практически все закупили себе автоматические пистолеты и пошили ременные разгрузки, как у Данила. В общем, стали из-за лямок ремней выглядеть как из одного отряда, единообразно. Про отряды нежити всю неделю ничего не было слышно, ни в клоповнике, нигде нежить в больших количествах не встречалась. Начался даже отток переселенцев обратно в степи. Они занимали брошенные урочища и начинали строить там лачуги. Крестьяне привыкли кормиться с земли, а в городе свободных земель не было. Даже за городом все расхватали. Да из-за нехватки работы поисковиков стало не протолкнуться. Очень многие ходили пешком, или на лошадке, запряженной в телегу, собирали все, что можно, основательно обвалив цены на металл и всякую шнягу. Наконец-то, с утра пораньше собрались, взяли пирожки Лафина и выехали только на одном броневике, без шагохода. Планировалось проверить его ходовые качества, и заодно выполнить контракт с Лахтиком, на показ ему места, где Данил появился. Сейчас он один выделялся черной кожей, огромным револьвером. Правда, вооружен был пистолетом-пулеметом. Рыжая была тоже в черной коже, но она, чтобы не отставать от всех, пошила себе ременно-плечевую систему из черной мягкой кожи и подсумки к ней из того же материала. По вооружению, команда Данилы, пожалуй, самые крутые перцы, несколько автоматов, пистолеты-пулеметы. Вторым комплектом шли винтовки, включая со снайперским прицелом, и два пулемета. Один автомат Данила чего стоил. В общем, выехав из квартала, который сейчас опутанный колючей проволокой поверху выглядел как режимный объект, потихоньку доехали до башни. Там, проехав мимо бригады старосты, которые на тракторе поднимали целину прицепным плугом с четырьмя корпусами. Навесного плуга для трактора не нашли, нашли какой-то раритетный на колесах, с сиденьем и рулем. Сейчас сам староста сидел на плуге, поворачивая руль, а его помощник счищал длинной палкой набившуюся траву. Нет, рулем староста не рулил. Этот руль был приводным механизмом вместо гидравлики, на подъем и опускание лемехов. Они так были увлечены работой, даже не видели, что мимо броневик проскочил. Ну, а выехав на трак, за башней, тут можно и броневик проверять, что называется, выжать из него все. Ну что, газуем? Давай, если что отвалится, так лучше сразу, чтобы недалеко тащить его назад было. Иришка поддала газу. Здесь пока еще была накатанная дорога. Сразу обнаружился большой плюс: на скорости ветерок дул сквозь пустое лобовое, ведь стекла тут не было. Про высокую температуру в кабине можно было напрочь забыть. Наоборот, было приятно сидеть под потоками воздуха. Подвеска и гусеницы будто и были сделаны для высокой скорости. Амортизаторы отрабатывали кочки очень качественно, кажется, на меньшей скорости даже больше трясло. А сейчас ехали будто по волнам. Вот догнали неизвестный шагоход и обогнали как стоячего. Данил сразу посмотрел в зеркало заднего вида, а позади была еще одна неожиданность. За ними поднимался огромный столб пыли, такой, что обогнанный шагоход скрылся в ней полностью. Когда ехали 20 км в час, гусеницы почти и не пылили, сейчас же позади был настоящий апокалипсис. Наверное, и в салон залетает. Данил спросил у Лизаветы, которая штатно работала переговорным устройством, что там с пылью. Лизавета задала вопрос дальше, и, повернувшись к Даниле, ответила: пыльно, но терпимо. Из-за того же пыльного хвоста за ними, встречные подводы и шагоходы загодя съезжали с дороги и лежались к обочинам. Интересно, сколько сейчас скорость? 60-80. Броневик летел пулей, а Иришка и Данил заслуженно наслаждались. Правда, ветерок в лицо сначала был приятный, а теперь начинал приносить проблемы. Во-первых, утро, и еще прохладно, во-вторых, глаза слезились, а мошки и частички травы так и норовили попасть, если не в глаз, то в рот, как только Данил пытался что-то сказать. Иришка съехала в сторону от натоптанной дороги, скорость снизилась ощутимо, трава тормозила броневик. Пыли стало поменьше, но не намного, поэтому вновь выехали на дорогу. Ямы пока пролетались легко, не проморгать бы вал, а может, и проехали уже. Его, кажется, засыпали переселенцы. Хаэрдээр бзинь. Что-то отломилось на очередной кочке. Иришка вдавила тормоза. Что-то явно сломалось. Данил полез под низ, а Иришка без спроса побежала назад смотреть, что отломилось. Стой. Данил ее вовремя остановил. Еще не хватало, чтобы с Иришкой что-то случилось. Да я посмотреть, может, мы на железку просто наехали. Вот бери Гиху, Акима и Карину, и иди с ними. Одна не бегай. Остальные члены экипажа вышли на свежий воздух. Командир, мне нравится этот агрегат, здорово вы его накрутили. Даже зад не успел отсидеть, а мы уже полпути проехали. За округой смотри. Да смотрю, я смотрю, а что остановились-то? Данил лазил на четвереньках, заглядывая под днище. Сейчас Данил находился ровно спереди и особенно тщательно осматривал кожух цепи и днище. Отвалилось что-то, нерадостно сообщил Данил. Тем более, что отломилось Данил так и не мог найти, хоть тщательно осматривал каждый сантиметр днища и гусеницы. А это не вот тут железка была? Спросила Лизавета. Даниле пришлось вылезти из-под броневика, чтобы посмотреть, на что она показывает. Данил с недовольством распрямился и чуть не стукнул себя по лбу. Слона то, как говорится, и не заметили. Чтобы на электродвигатели не попадала пыль и дождь, они с Иришкой согнули большой лист железа и прикрепили сверху над двигателями, наподобие кожуха. И даже Данил вспомнил, что они наживили болты, а прикрутить так и не прикрутили. Вот этот кожух и улетел. Ладно, мелкая поломка, на скорость не влияет. Пришлось, правда, подождать Иришку с охраной. Они далеко ушли, но так и не нашли жестянку. Видно, скорость очень большая была, пока остановились, значительное расстояние проехали. Решили не возвращаться, жестянку новую найдут. Загрузились и поехали дальше. Правда, больше не гоняли, что Данил, что Иришка решили, что это знак свыше. 40 км в час вполне нормальная скорость, да и сворачивать им пора, с основного трака, что шел до башни. А по пересеченной местности лучше не гонять, такие овраги и балки попадались, что можно влететь на полном ходу. Да и ветер так сильно не хлыстал по глазам. Через полчаса встретили первого сухаря. Чем его успокаивать? Чуть драка не произошла. Все накупили пистолетов и хотели их испытать. Данил хотел тоже испытать свой автомат, но куда там, он в очереди был последний. С сухаря сняли хорошо. Помимо всего, с него сняли увесистую золотую печатку и серебряный портсигар, правда, к сожалению, для шила совершенно пустой. Но это уже нормальный лут, а не так побрякушки. Дальше ехали не спеша, отдыхая. Останавливались у редкой техники и сухарей. Большими дугами объезжали овраги и речушки, которых не видно было на карте. Как-то неожиданно Данил узнал местность, к которой он выехал с другого ракурса. Вон те заросли вишни, а вон сгнивший грузовик с мелкими колесами. На Данилу нахлынули воспоминания, как он тут, помирая от жажды, ел ягоду. Еще чуть, и вот он овраг, а скорее разлом, в который он спрыгнул и отбивался от волков. Как его объехать, Данил не представлял. Он длился слишком далеко. Даже на карте было похоже, что разлом идет неестественными прямыми линиями. Да и не нужно его переезжать. Нечего там делать лишним глазам. Как раз Данил оставит всех ждать тут, а сам с Рыжей пойдет к идолу. Место тут хорошее. Недалеко, хоть и мелкий, но водоем. С одной стороны тылы защищены оврагом. В общем, подождут здесь пару часов. Больше, наверное, и не потребуется. Значит так, остаетесь здесь. Я и Рыжая сходи на пару часов на разведку. Одни пойдете? Без охраны? Что за тайны? Сразу спросила Карина. Тайн нет. Покажу девушке памятник архитектуры. Рыжая немного поизучает его, и обратно. Не пойдет, я заплатил, чтобы вы мне показали памятник. Вмешался молчавший Лохтик. Без проблем, хотел Рыжей тонкости показать, но видно, не судьба. Пошли тогда вместе, просто посмотрим. Данил сказал намеком, но Лохтик его понял. Хорошо, идите, потом посмотрю. Так сколько ждать? Да не слишком долго, там дело в то. Единственная проблема, уснуть смогу, пока Рыжая изучать будет. Поэтому давай часов 6. Тут недалеко метров 400, вон в том долу, в ложбинке. Что случится, стрелять начнем, услышите. Да и давайте, если помощь нужна будет, либо стрелять начнем, либо ракету вверх отстрелю. Хорошо, легко согласилась Карина. А Данил набил полные подсумки патронами, накинул рюкзак с недельным запасом еды и тронулся к оврагу. Овраг сейчас заметно осыпался, и то место, где когда-то Данил срывал землю, сейчас было вполне проходимое. Даже по обвалам была видна звериная тропа. Вот Данил и двинулся по ней, в полной уверенности, что Рыжая пошла за ним. «А ты куда?» — голос Рыжей заставил Данила обернуться. «У меня приглашение, Данил знает от кого», — деловито сказала Елизавета, поправив маленький сидр за плечами. Данил был в небольшом ступоре, не зная, как реагировать. Лизавета ведь вполне могла получить приглашение от перепута. А девочка-подросток обошла Данила и первой начала спускаться во враг по натоптанной зверями тропинке. Рыжая пристально смотрела на Данила. А что ему оставалось делать? Он пожал плечами и двинулся за Лизаветой, махнув Рыжей, чтоб не отставала. Перебравшись через овраг, Данил крикнул: «Карина, следи за Лохтиком, чтобы за нами не ушел. Не переживай». Карина приложила два пальца ко лбу, будто отдавая честь. Ну и все, дальше почти не оборачиваясь дошли до идола. Ничего тут за год не изменилось, все так же ветер трепал ковыль, щебетали птицы. «Ну здравствуй». Данил приложил руку к нагретому на солнце камню. Данил прислушался, ничего не произошло. Даже выражение лица изваяния не поменялось, было какое-то торжественно нейтральное, так и осталось. «Ну ничего». Данил обернулся. Рыжая стояла, ничего не понимая, а вот Лизавета время зря не теряла. Достала небольшие угощения и спрятала под ближайшим камнем, повязала красную нитку на первый куст полыни, тут же из рюкзака достала и расстелила небольшую циновку, на которую тут же уселась в позе лотоса, облокотившись спиной на изваяние. Данил хмыкнул. Вот подготовленная девчонка. А он, Данил, извлек две банки с кашей и стоял, не зная, что делать. Наверное, одной банкой должна угостить Рыжая, а второй банкой он. Но вот как преподнести дары хранителю, до этого он закапывал лопатой, а сейчас у него лопаты нет. Есть только ножик перочинный, таким ножом час копать ямку будешь под такие банки, да и под камушек не положишь, как Лизавета. Ну и ладно, Данил принял решение. Держи, нужно преподнести дар хранителю, сказал он, передавая банку рыжий. А как, молитвы, заклинания нужно читать? Нет, просто преподноси и все. Рыжая, не дослушав, положила банку у самого камня, а Данил все-таки вскрыл банку и, покрутив в руках, вывалил содержимое за первым маломальским кустом, а пустую банку, так и не решился выкинуть, сунул в один из подсумков. Что дальше? Спросила рыжая. Садись спиной к идолу и постарайся заснуть. А ты не мог предупредить, чтобы я тоже циновку взяла? Справедливо возмутилась рыжая. Данил молча сел, отметив, что мелкая Лизавета выбрала себе место в теньке, а им с рыжей сидеть придется на самом санцепеке. И долго ждать? ЦСС. Данил приложил палец к губам. Медитируй, а если не умеешь, то просто засни. Рыжая замолчала, на удивление через какое-то время засопела и уронила голову на плечо Данилы. А вот он, ни в какую не мог уснуть. То кто-то где-то рыкнет, то сначала вроде ровная земля и камень сейчас впивались мелкими камушками в пятую точку, а в спину элементы разгрузки, то автомат с коленок съедет. Тут еще голова рыжей, на плече будто свинцом наливалась, давила все сильнее и сильнее. Но всему приходит срок. Данил начал длинно моргать, проваливаясь на какое-то время. Раз он поднял веки, солнце верер, камушки впиваются в зад, рыжая сопит на плече, пахнет ковылем и полынью, все нормально. Веки опустились, а Данил провалился в сон поглубже. Хоп, открылись веки, тенек, деревья, листва, зад сидит на удобном ковре из опавших листьев, рыжая сопит у него на коленях, автомат все так же давит, запах речки и прелых листьев, все нормально. Вот только комары, и земля влажная. Холод стал пробирать. Данил вновь закрыл глаза, проваливаясь в сон. Комары. Данил вскочил как ужаленный. Острая боль пронзила голову. Нельзя так резко вставать, после переходов, лучше поспи еще, я покараулю. Лизавета уже сидела на поваленном бревне. Данил осмотрелся. Стопка бетонных блоков вместо идола, кругом заросли клена, а вдалеке сквозь листву поблескивает вода. Я что, дома, как ты и желал, вместе с рыжей? «Правда, я в довесок к вам попала». Рыжая, к слову, разбуженная тем, что подскочил Данила, сидя крутила головой, державшись обоими руками за свою шевелюру. «Блин, голова, где мы вообще?» «На земле», — ответил Данил, забыв, что слово «земля» он произносит на общем языке. «Понятно, что не на небе». Данила хотел сказать, что мы в его мире. Зазнайским голосом проговорила Лизавета. «Ладно», — не поверила рыжая. «Получилось, пойдем быстрее смотреть, Данил. Ты же нам все покажешь». Рыжая встала и вновь схватилась за голову. «У, а что так голова болит?» «Разность давления, магнитного поля и силы тяжести. Нужно от несколько часов до нескольких дней на адаптацию». Вновь, словно по учебнику, ответила Лизавета. «А ты откуда все это знаешь?» Спросил у нее Данил. Так общалась с хранителем переправы. «А почему он со мной не говорил?» Сказал, «Ты кашу ему будто собаке на землю вывалил». «Так, я откуда знал, как нужно, а во-вторых, он сказал, что ты его не понял бы все равно. Пойдемте, пойдете, по пути все выясните, и адаптацию там же пройдем». Данила смотрел себя и спутниц. Если по кожаной одежде рыжая смогла пройти за байкершу, а Лизавета вообще за местную в своих штанах, похожих на джинсы, то вот то, что они обвешаны оружием и амуницией, никуда не годилось. «Подожди, нужно оружие и снаряжение спрятать». Данил аккуратно снял автомат, РПС, снял кобуру с пистолетом, и все это положил в ямку, и сверху нагреб попавшую прошлогоднюю листву. То же самое сделала и рыжая. «Может, пистолет оставим?» «Нет, не потребуется». Данил отстегнул последний подсумок, который висел на ремне, это был кошелек. Оставшиеся золотые и серебряные монеты Данил и не планировал с собой брать в село, а вот завалявшихся золотых колец, больше похожих на массивные гайки, обрывка цепочки тоже больше похожей на бычью, и сережку взял. Колец в подсумке было больше, но выбрал те, что были без клеем и узоров. Еще не хватало сенсаций об археологических находках неизвестной культуры. «Можно я рюкзачок с собой возьму? Тут ничего нет, что можно принять за другую культуру. Бери». Данил понимал, что Лизавета лучше его знала, что можно брать, что нельзя. Вон она и одета почти по земной моде. «Ну что, пошли, Перебравшись через старые русла ручьев, вышли из зарослей клена, и перед глазами раскинулась почти такая же степь. «Я думала, у вас лесистая местность, а тут все тот же ковыль, и та же полынь», — разочарованно спросила рыжая. «Тоже, да не тоже. Смотри, сколько железа и везде непонятные столбы с проволокой». Лизавета указала на газопровод, уходящий до горизонта, и столбы с электричеством. «О, а что там за забором?» Рыжая увидела заброшенную нефтебазу. «Это старая нефтебаза, сейчас почти заброшена. Сходим?» «Нет, там охрана», — Данил ответил, пытаясь по привычке поправить лямки отсутствующие РПС. Лямок, конечно, не было, пальцы прочертили в пустоте. Эта сторона речки была с высоким крутым берегом, но вся испещренная буграми от того, что год за годом землю сдвигали для постройки плотины. Поэтому практически пока не вышли на нее, никаких видов не открылось. Сама плотина была довольно популярным местом у рыбаков, вот и сейчас здесь стояло 8 машин, но как всегда ни одного знакомого. Отсюда даже такси можно было вызвать, правда ни денег, ни телефона не было, поэтому придется пройтись 4 километра пешком. Тем более они не привлекали лишних взглядов, вернее, кроме обтянутой кожаными штанами попы рыжие рыбаки больше ни на что и не смотрели, и то украдкой, пока Данил не видит. «Смотрю, у вас машины на колесном ходу в основном. Почему так? Для них же дороги нужны». Вот незнакомая речь рыжей привлекла внимание близ сидящих рыбаков. «Но это все в допусках, мало ли туристов гуляет. У нас дороги везде, так это же дорого». Данил пожал плечами. «Все равно дешевле, чем строить шагоходы». Лизавета увидела пустую пластиковую бутылку из-под лимонада. «Моя». Кинулась она подбирать земной мусор. «Брось, брось, говорю, тут это добро за мусор считается». Лизавета недоверчиво посмотрела на добротную пластиковую бутылку и на Данила, видно, прогоняла в голове вариант, не обманывает ли ее Данил, чтобы потом себе забрать этот пластик, но бутылку положила обратно. Пока они разговаривали, грунтовая дорога закончилась, и они вышли на асфальт. Вполне обычное дело, Данил даже и не обратил внимания, он вырос среди асфальта. А вот рыжая и особенно Лизавета нет. Они в первый раз увидели такое чудо. И если рыжая просто ковыряла носком ботинка край асфальта, то Лизавета с детским счастьем начала бегать по нему. «Класс, здорово, мне нравится». Данил даже не стал ее одергивать. Рыбаки это место не просматривали, а окраина деревни была пустынная. «Пусть порадуется. Это асфальт», — с видом видавшего виды старика произнес Данил. Вдалеке летела машина. Пришлось Лизавету ловить за руку и объяснять правила ПДД. Да главное, чтоб на проезжей части не стояли и, испугавшись, не стали перебегать. «Это, что все тут так быстро ездит», — проводила взглядом машину рыжая, которая притормозила и с большим хвостом пыли съехала на грунтовку. «Ездит и быстрее. Пойдемте уже, а то так и не уйдем никуда». Данил вел их к своей тетке, у которой останавливался тут в селе, пока обхаживал с металлодетектором близлежащую местность. А значит, им нужно пройти было практически через все село. По асфальту шагалось на удивление легко. Самому Данилу хотелось прыгать, это даже лучше, чем идти по мостовой. В самом селе были тротуары, улицы имели оживленное автомобильное движение. И хорошо, что не пришлось идти по дороге. Лизавета много вертелась, и Данил переживал за нее, хоть за руку бери, иначе под колеса попадет. На тротуарах тоже пусто не было, возможно, были выходные, слишком много людей попадались им на пути. А может, это и к лучшему, всем было абсолютно все равно до них, а вот если бы они шли единственные, завтра уже все село об этом знало. «Данил, ты?» Вот и одноклассники встретился, которого лет 6 не видел, вроде он даже в полиции работал. «Санек, женился?» Одноклассник показал глазами на рыжую. «Пока нет, она туристка. Кстати, с сестрой по-русски не бельме». «Ясно». Рыжая спросила: «Кто это?» Данил объяснил, как мог, познакомил. «Ну ты молодец, шпаришь, по-ненашински, где учился?» С завистью проговорил Санек. «В командировке. Я смотрю, загар у тебя рабочий, обветренный, с моря с таким не приезжают. Ну ладно, давай, рад встрече, бежать нужно». Санек распрощался и ушел, а они подошли к центру села. Здесь на площади были магазины, и по выходным собирался рынок. Было довольно людно, видимо, сегодня был выходной. Рыжая с Лизаветой бессовестно разглядывали дорогие машины, буквально пялись сквозь тонированные стекла в салон, и также сопровождая взглядами местных девушек интересного для Данилы возраста. «Почему так много красится?» «Ну да, местные на лица смотрелись куда ярче рыжей, которая не пользовалась косметикой, Мало того, ее лицо было обветрено не меньше, чем у Данилы долгими прогулками по степи. Поэтому в голосе рыжей чувствовалась ревность. Не всем повезло родиться красивой. Данил, конечно, немножко привирал. Местные девушки все были красивые, а косметика лишь подчеркивала красоту. Но рыжей требовалась поддержка, она явно чувствовала себя неуютно. Брехун, рыжая, легко раскусила льстивые речи. Но ослепительная улыбка заиграла на ее лице. «Нам сюда нужно зайти». Данил повел их в старое фабричное здание, где сейчас находился сельский торговый центр. Здесь на втором этаже сидел ювелир, ему Данил как-то приносил найденное серебро на продажу. Конечно, разочарован был тогда сильно, рассчитывал получить за найденную ювелирку большие деньги. В итоге была озвучена до того смешная цена лома серебра, что Данилу стало стыдно, что он сюда заходил. Сейчас же он тащил золото, и золото тащил ломом, не рассчитывая получить деньги за изделие. Да и не 5 грамм было в кармане. Вот только Данил не учел одного. Ювелир сидел на втором этаже, и нужно было пройти мимо кучи прилавков с двумя девушками. И Данил дошел уже почти до лестницы, как заметил, что его спутницы пропали. Пришлось возвращаться практически до первой витрины с майками. Дальше они еле двигались, буквально останавливаясь у каждого платья, даже аргументы, что нет денег, не помогали. Пришлось их бросить, а самому идти к ювелиру. «Лом золота принимаете, Данил? Нашел что ли что?» Все-таки узнал его ювелир. «Кто ищет, тот всегда найдет», — Данил нейтрально ответил пословицей. «Хвались». Данил вывалил пригоршню на стол, так что ювелир начал осматриваться по сторонам, и в итоге накрыл кучку бумажкой. «Ты что такой бесстрашный? Так вроде лом золота законом не преследуется сдавать». «Лом, да, но на ломе проба должна стоять, а на твоем нет. Может, ты самородное золото переплавил?» Данил немного опешил от того, с какой скоростью ювелир рассмотрел отсутствие проб. «Откуда в нашей области самородное золото? Может, до меня кто переплавлял? Мне в таком виде досталось. Этого не доказать». Ювелир погрузился в работу, по очереди извлекая из-под бумажки каждое изделие. Тщательно взвешивал, царапал, капал и вновь рассматривал. «Ну, понимаешь, нормальную цену не дам, проба не стоит, а проба высокая, могут вопросы быть. Как будто действительно из самородного золота половина изделий сделана. Сразу предупреждаю, меня за зад возьмут, я тебя сразу сдам. Но я тебя знаю, ты воровать не будешь, поэтому и беру». «Хорошо, сколько?» Данил плохо представлял, сколько это все стоит. «Ну, пусть пара тысяч за грамм, а золото у него грамм 20 точно будет, даже побольше, ну пусть обманет на эти побольше, значит 40 тысяч будет. Если меньше даст, то будет торговаться, ну 37 грамм, и среди них половина высшей пробы, 80 дам, больше никак». Данил от неожиданности сразу сказал: «Давай». Ювелир бодро отсчитал пятитысячными купюрами. «Сколько, ты говоришь, у тебя металлоискатель стоит? Может, заняться?» «За 50 брал, плюс катушка 9, пин пятак, да лопата 2,5, да плюс берцы чуть не раз в год беру. Не стоит оно того, я столько лет с металлоискателем хожу, первый раз так выскочило. Если еще выскочит, приноси, обязательно», — соврал Данил. «Если и понесет сдавать золото, то точно не сюда». Данил быстро нашел своих спутниц. «Все, теперь пошли ваши хотелки удовлетворять. Хотя подождите, сначала телефон возьму, на работу отзвониться нужно». Данил повел спутниц в салон сотовой связи. К ним сразу подошла консультант, девушка чуть старше Лизаветы. Данил выбрал недорогую защищенную модель с аккумулятором большой емкости. Сразу взял дополнительную память, вот восстановить сим-карту не удалось, не было с собой паспорта. Потом до тетки дойдет, там все документы лежали, восстановит. А пока консультант разрешил попользоваться бесплатным Wi-Fi. Данил глянул на число месяц и год и немного растерялся. Сколько его не было? Больше года, а который сейчас год? На полном серьезе спросил Данил. Консультант ответила, даже не насторожилась: «Нам нужно немедленно возвращаться». «А что случилось? Здесь прошло всего 2 недели, а меня здесь не было 1,5 года. И что?» Данил хочет сказать, что за 2 часа нашего отсутствия на твоей родине прошло уже несколько дней. До рыжей, кажется, дошло, она даже в лице поменялась. «Простите, что вмешиваюсь, а не подскажете, на каком языке вы разговариваете?» Вмешалась в их разговор стоявшая рядом с ними консультант. «На арабском», — соврал Данил. «Только зайдем, мне пластиковую фляжку купим», и побежали. Не обращая внимания на то, что Данил разговаривал с консультантом, сказала Елизавета: «Извините еще раз, но это не арабский. Я просто языки изучаю, а такого наречия даже не слышала. Не вовремя проявляла интерес консультант. Ну, может быть, я сам не знаю, выучил, пока в командировке был, а как называется язык, не знаю. Рыжая потянула Данила на выход. Пойдем быстрее. Подожди. Остановил ее Данил, и уже обратился к консультанту. Не могли бы вы скачать несколько кулинарных книг? Мы сейчас походим и вернемся заберем. Хорошо. Данил подорвался быстрее совершать покупки. Оказывается, рыжая присмотрела бюстгальтеры себе и подругам, что остались в том мире. Таких там точно не найти, поэтому брала с запасом. Ну, заодно и других маечек и трусишек набрала почти на 20 тысяч. И это хорошо, что в сельском сельпо, Данил представил, если рыжая попала бы в бутик, сколько денег оставила бы. Кое-чего взяли Лизавете, но куда меньше и дешевле. Тут же заскочили, взяли присмотренное платье и туфли. Следом в магазин «Турист». Тут взяли рюкзаки. Откровенно говоря, земные рюкзаки были удобнее и крепче. Конечно же, взяли пластиковые фляжки. И не только Лизавете. В том мире они считались статусным предметом. Данил хотел какой-нибудь гаджет для зарядки телефона, на элементах пилья или солнечных батареях. Но куда там, это называется торговый центр, а по сути сельпо. Тут ничего похожего никогда не было. Ну и все, забежали за телефоном и купили автомобильную зарядку и мультиметр. Как преобразовать электричество там, Данил решит. Выбежали на рынок с набитыми рюкзаками, туда, где стоянка такси. Вот Данил не учел еще мелочи. Есть уже хотелось, а на стоянке такси стояла шаурмичная, от которой сногсшибательно пахло. Пришлось потратить еще 15 минут на знакомство девушек с земной кухней. Ну а почему бы и нет? Если грубо посчитать отношение времени в мирах, то получается все просто. Если 2 недели тут, это 1,5 года там, то сутки на земле получаются равны примерно месяцу в мире рыжей. Значит, также округляя, получаем, 12 часов равны 2 неделям, а они часов 6 тут пробудут. Да какой 6 меньше? Всего 3 часа прошло после пробуждения. Если задержатся и съедят по шаурме, ничего страшного не случится. Значит, там их не будет всего с неделю. Конечно, ждать их у идола неделю никто не будет, поэтому так и так придется добираться самим. Данил уже в голове прикидывал, сколько нужно продовольствия и воды. Решил не рисковать, пока готовилась шаурма, бегом сбегал в супермаркет. Взял 10 литров воды и разнообразных консервов, копченой колбасы, да и так различных вкусняшек. Шаурма девчонкам понравилась, да и Данил соскучился по такому блюду. Оно показалось ему настоящей пищей богов. Он даже подумывал, не взять ли еще по одной, но время поджимало. Таксист на разбитой десятке доводился Даниле дальним родственником, и поэтому знал его хорошо. «Что опять за плотину?» – спросил он, загружая рюкзаки в багажник. «Да, погуляем немного. Ну, смотрю, компания у тебя хорошая, второй раз женился?» «Почти». Таксист с места рванул, останавливаясь только на лежачих полицейских. Дорога, занявшая минут 40 пешком, заняла около 10 минут на машине. «Какие у вас машины комфортные, они точно на бензине работают?» — спросила рыжая, как только таксист, оставив шлейф в пыли, уехал обратно. «На бензине, на бензине. Пойдемте уже. Местное время 5 вечера, солнце и не думало клониться к горизонту. Даже наоборот, пекло так, что физически ощущалось давление фотонов на кожу. Пройти оставалось ерунда, но рюкзак давил на плечи, а 10 литров воды оттягивали руки. И вновь Данил давал себе установку дойти до края поля, там сменить руки, а дойдя до поля, дойти до крайних деревьев. Девчонкам тоже было тяжело, так что с ними ношей не поделишься. Вот и дошли, тут же одев амуницию, 2 рюкзака, накинув автоматы все подсумки. Данил буквально руками зарыл банку гречневой каши с мясом, 2 раза картинно поклонился. Дождавшись спутниц, когда те проделают похожие операции, подстелил только что купленный поджопник и уселся медитировать, уложив автомат на колени. Сон не шел, здесь в теньке все было хорошо, и прохладно, и земля мягкая. Но комары, что называется, давали прикурить. То рыжая, то Лизавета, а то и сам Данил хлестали себя то по щекам, то по шее. Драгоценное время уходило. Нет, так точно не пойдет. Данил собрал всю волю в кулак и начал концентрироваться на дыхании. Расслаблял как мог мышцы. Тело тяжелело, и тяжелело, пока в какой-то момент не потеряло вес и стало абсолютно невесомым. «Ну что ты сюда пришел?» Прямо тут же среди веток появился перепут. «Мне нужно вернуться. Ты и без меня знаешь, тот мир обречен. Нежить вновь не смогут удержать, и придется выжигать все живое. Ты же лучше меня знаешь, что это было уже не один раз, и будет снова. Может, мы найдем способ противодействию нежити. Вот именно. В тебе сейчас растворена частичка того мира, причем эта частичка встроилась в наш мир и в наши законы физики, и изменяется скорее сама. И я скажу тебе, это уникальный случай. Значит, я там вдвойне нужнее. Нет, подумай не об себе, подумай об рыжей. Обещаю, как мир обнулится, я вас туда перекину. У меня там друзья, я их не брошу. У тебя рыжая беременна. Только подумай, ребенок, в котором есть частичка того мира от тебя, и стойкий иммунитет против вирусов нежити от рыжей. Так, пусти нас туда, будет опасно, мы сразу сюда вернемся. А вдруг не успеешь? Успею. Нет, образ перепута, пропал. А Данил продолжал сидеть, глядя перед собой на ветке. Как так, столько хотел вернуться домой, а сейчас он совсем не рад, а назад никак не попасть. А тут еще и рыжая беременная. Конец книги.